периода полового созревания эти животные достигают уже трехметровой высоты, имеют три ряда острых зубов, ходят на двух ногах и отличаются крайне вспыльчивым и раздражительным нравом. Рост и развитие добраньских коровок происходит очень стремительно в течение полугода, что нередко вызывает у неопытных хозяев этих ласковых малышей эмоциональный шок. Бу-бумс! Болок остановился. «Надо спешить», — сказал маг. «Сейчас будет садиться». «Где сядет Болок, там тысячу лет потом не растет натифтовская трава», — гласит книга натифтовских мудростей. «Болок садится редко, но метко. Вот этот собирался приземлиться не куда-нибудь, а на сарай, полный добраньских коровок». К счастью, как и все гиганты, бологи неповоротливы. Садятся они медленно, очень медленно, так медленно, что у нормального существа не хватает терпения наблюдать за тем, как они это делают. Наш экземпляр уже начал сгибать колени, но до момента, когда его зад коснется крыши сарая, было еще далеко. Его медлительность давала нам шанс. Не менее 30 коровок, жалобно поскуливая, теснились у зарешочных окон. Нам предстояло, прежде чем гора мяса опустится на хлипкое, почти игрушечное сооружение, вытащить оттуда всех животных одного за другим и отнести на безопасное расстояние. Кроме меня на спине у мака места хватало еще для 3-4. Болок опускался со скоростью около 100 метров в минуту, а это означало, что придется летать туда и обратно как минимум 10 раз. Нет, не успеть. Нереально. Исключено. Никогда я еще не видел, чтобы маг работал так быстро. На этот раз речь шла действительно о последней секунде. Драматическое фиглярство было здесь ни к чему. Мы подлетели к окну, я выдернул тонкую решетку, схватил 4 малышей, маг пулей вылетел из радиуса приземления гигантского зада, садил животных в сторонку и, очертя голову, ринулся назад. За это время Болок, огромный и черный, опустился еще ниже. Густая, зловещая тень легла на место значения беспомощных малышей. Вторая партия добраньских коровок была доставлена в безопасное место, и с третьей четверки один соскользнул по дороге на землю, и нам пришлось возвращаться, чтобы его подобрать. Драгоценное время было потеряно. На четвертый раз один из зверьков заупрямился. Как сейчас помню, у него еще было рыжее пятно на лбу. Бедняга настолько обезумел от страха, что никак не мог решиться прыгнуть из окна на спину маку. Мне пришлось с риском для жизни, ухватившись одной лапой за рог мака, изо всех сил вытянуться вперед и, чуть дыша от напряжения, схватить малыша за шкирку. А тот вместо благодарности извернулся и больно тяпнул меня зубами за палец. Когда мы в пятый раз вернулись назад, зад Болога навис уж над самой крышей сарая и начал медленно крошить печную трубу. Кирпичи с хрустом сыпались вниз, внутрь строения, что привело оставшихся там коровок в еще большие смятения.